Глава 17. Обед уже заканчивался, когда в столовую ворвался третий принц, уже в обычном своем темном костюме и в сопровождении пятнистого пса. «Добрый день. Надеюсь, мне хоть что-нибудь осталось после этих варваров с восточных равнин?» «Скажи спасибо, что варвары уже наелись и подобрели», — усмехнулся его величество, из-под тишка наблюдая, как младший принц усиленно подкладывает кушанье своему личному секретарю. «А то и есть не захотел бы». «Но, ваше величество, не так я и наивен, как вам кажется. И вовсе не зря таскал ящики с цветами в саду одной незнакомой маркизы, как только получил сведения, что варвары проехали Турант». Садясь к столу, вздохнул Бенгальт и оглянулся. «Ты не этого наглеца потерял?» Кандирт с возмущением взирал на пятнистую лохматую морду, высунувшуюся из-под скатерти между ним и синьоритой, и деликатно поглощавшую то, что таскали ему со своей тарелки тоненькие пальчики. «Боюсь, пока синьорита ему не скормит все, до чего дотянется, я своей собаки не увижу. Просто не пес, а наказание. Бросается к прелестным синьоритам, как заядлый ловелас», — легкомысленно болтал третий принц, поглядывая, как лакей наливает ему суп. «Довольно». «На перегонки с хозяином», — едко фыркнул Кандирт, еще не совсем простивший брата, и чуть нахмурился, заметив, как жадно тот принялся за еду. «Такое впечатление, что тебя не кормили несколько дней». «Да нет, дали добрые люди кусок омлета». На миг отвлекся от еды главный прокурор. «Но с тех пор я переделал кучу дел». «Вообще-то добрые люди сообщили, что омлет был не одинок, и к нему была колбаса». Легко заложила Иллиру ее величество, но синьорита не обиделась. Ей нравилось, когда в семьях за столом разговаривают вот так чуть насмешливо и без особого жеманства. И можно чувствовать себя просто и не задумываться над тем, как повернуться и что взять. «Была-была!» С шутливой обидой вздохнул Бенгальт, подставляя тарелку под фаршированную утку и показывая, чтобы ему положили и второй кусок. «И даже чай был с молоком и булки с джемом. Я ничего не забыл?» «Вот так всегда. Как работаешь, так никто не замечает. А как покормят разок, так все знают». «Идите, Люц». Отпустила лакея королева, дождалась, пока он плотно прикроет дверь, и серьезно спросила. «А в честь чего такая необходимость все делать самому?» «Вы меня опередили, Интария», — с любопытством поддакнул жене король. «Я как раз хотел спросить, у нас тайные агенты закончились?» «Каждый человек на счету». Резко перестал улыбаться третий принц. «Поэтому я так рад приезду этих варваров. Собираюсь приставить их к делу. Людей, кому я полностью доверяю, пока всего два десятка. Все остальные проверяются. Всеми способами, какие у меня есть. Седрика я уже забрал, кстати». Хмуро глянул он на Илли. «Джера я тоже забрал. Жаль, не могу тебя привлечь к работе, слишком ты приметная. Да и нужно мне, чтобы матушкины рукодельницы все время тебя видели». «Это не такая уж особая проблема?» Едва представив, что ей придется дни напролет читать дурацкие романы, всполошилась Илли. «Чтобы они меня видели». «Но если ты не дашь мне интересной работы, я буду мстить». «Жестоко?» «Это как?» — заинтересовался его величество, но Илли вовсе не собиралась раскрывать своих планов. Тем более они пока были не оформившимися замыслами. «Извините, ваше величество, но месть — это блюдо тайное». Синьорита упрямо смотрела на жующего мясо Бенгальда и также упрямо не обращала внимания на сердито сопящего Кандирда. «Прости, Дорея», — не выдержав, выговорил четвертый принц. «Но я не могу тебе позволить никакой работы у Бенгальда». «По какому праву?» Иллира понимала, что делает сейчас ему больно, но совершенно четко знала, если позволить Кандирду теперь запереть ее в четырех стенах с корзинкой ниток и шкатулкой с наперстками и иглами, то потом, если у него в самом деле появится на нее право, сбежать от этой корзинки будет невероятно тяжело. Практически невозможно. «Ты пока числишься у меня секретарем», попытался качать права его младшее высочество, но не учел, что вступил на неверный путь. «Я? Маркиза Дореттия Эндерстон?» Кротко удивилась Илли, и этого хватило, чтобы он побледнел и обиженно стиснул губы. А она встала, вежливо поблагодарила за обед и решительно вышла в гостиную. Взяла с кресла свою книгу, шагнула к двери, раздумывая, куда пойти. И замерла, остановленная доброжелательным голосом королевы. «Подожди меня, Дорея, нам по пути». По широкой галерее, увешанной портретами представителей династии, они прошли молча, свернули в боковой коридор, скрытый за массивной дверью, которую тоже охраняли люди Бенгальда, прошли вдоль несколько десятков шагов. «Вот», — указало Ее Величество на дверь салатного цвета. «Это твои покои. Здесь цвет двери указывает на цвет покоев. Мои голубые. Вы не желаете зайти?» Илли понимала, что, обидев Кандирда, не могла не задеть чувств его матери, и спрашивала просто ради приличия. Но та неожиданно посветлела и мягко улыбнулась. «Если ты не против, я приду через 5 минут. Мне нужно переодеться. После обеда я обычно никого не принимаю и хожу в простом платье». Это была важная информация для девушки, приодетой ради поездки во дворец в нарядное платье со слишком пышной юбкой и широкими рукавами. Илли решила, что ей тоже следует воспользоваться примером Ее Величества, тем более что была уверена, что в шкафах найдется одежда именно ее размера. В покоях, превышавших размером ее комнаты в особняке раза в 2, действительно обнаружилась рядом со спальней гардеробная комната. Она имела 2 двери, и в нее можно было попасть как из спальни, так и из просторной ванной комнаты, состоящими посредине 2 круглыми серебряными чашами. В меньшей была горячая вода, щедро сдобренная душистыми мылами и настоями. В большей — прохладная, хрустально чистая, с легким ароматом ландышей. Это выглядело очень заманчиво. Однако Илли только с досадой фыркнула и прошла мимо. Ей сейчас было совершенно не до того. С каждой минутой уверенность в своей правоте как-то таяла, а сочувствие к оскорбленному в лучших чувствах принцу все росло. Девушка уже ругала себя всеми любимыми ругательствами за то, что так расслабилась и не нашла более хитрого способа, как убедить его в своей правоте. А с другой стороны, хитрить именно с ним почему-то не хотелось абсолютно. Илли в последний раз тяжело вздохнула и решительно прошла в гардеробную. Мельком проверила содержимое шкафов и очень скоро нашла бледно-сиреневое муслиновое платьице простенького фасона с короткими летящими рукавчиками и пояском вместо модной шнуровки. Быстро переоделась, скрутила распущенные локоны и сколола на затылке. И, торопливо пройдя через спальню, вышла в гостиную. Обвела ее быстрым внимательным взглядом и незаметно усмехнулась, обнаружив сюрприз. Ее Величество уже сидела в кресле и грызла бобы, задумчиво рассматривая видневшиеся за окном верхушки деревьев. Синьорита прошла к ней, села в кресло, что стояло напротив, в ожидании вопроса уставилась на одетую в мягкое льняное платье с кокетливой вышивкой королеву. «Как ты себя чувствуешь?» «Отвратительно», — честно призналась Илли, протягивая руку к вазочке с бобами. «Можно?» «Конечно. Если хочешь, тебе тоже будут ставить». «Нет, пока не хочу». Синьорита тяжело вздохнула и бросила в рот боб. «Ты его любишь?» — внезапно спросила королева, и Илли охнула вслух. «Ну, ваше величество, у вас и вопросы. Откуда же мне знать? Вот если бы мама тут была, она бы сразу сказала. А, кстати, давайте магистра спросим, увидит он что-нибудь по моей ауре или нет?» «Почему мне кажется, что ты сейчас немного хитришь?» «Думаю, это от того, что ваши фрейлины хитрят и лгут», — участливо предположила синьорита. «Или потому что вы любите устраивать интриги или сюрпризы, хоть мелкие, но неожиданные. Вот и ждете того же от меня». «Илли», — изучающим взглядом уставилась на нее королева. «Твоя речь звучит как обвинительная». «Знаете, ваше величество, я ведь вас понимаю, и как мать, и как королеву. Вам нужно быть очень собранной и бдительной, чтобы в вашу замечательную, дружную и надежную семью не проникла та, что рассорит братьев, нашепчет одному из них злых сплетен и наветов, развалит труд всей вашей жизни и ваших предков. Моя мама тоже все время мне повторяла, чтобы я не верила льстивым словам сеньоров, которые будут преследовать свои цели, чтобы была подозрительной и осторожной, чтобы не давала никаких обещаний, пока не узнаю хорошо человека и его намерения. Много еще от чего предостерегала меня моя мама. А потом приехали ваши чиновники, посадили в карету и повезли во дворец. И сеньора Павриния настрого запретила говорить «нет», если принц предложит руку. Сказала, что за такое непослушание нам не будут 3 дня давать ничего, кроме воды. «Она наказана», — глухо сообщило ее величество. «Возможно», — но девушки, которые не отказались, остались. Но я не о них, а о себе. Мне повезло. Кант взял меня секретарем, потом признал другом, потом доверил финансы. И согласился ждать. Нет, не свадьбы, а разрешение за мной ухаживать. Вы не хотите, чтобы он ошибся? Но я тоже не хочу ошибиться, потому что знаю, как это может быть больно и обидно. И знаю, чем может закончиться. Мои родители, не приемные, а родные, все время ссорились. Мне было почти 9 лет, и я хорошо помню все, что они в запале кричали друг другу. Мать кричала, что он загубил ее молодость, превратил в кухарку, домработницу и няньку в одном флаконе. Что она не видит никаких радостей жизни. Отец орал, что он устает за весь день на работе и хочет дома расслабиться, а там сплошной бедлам. Сидит с телефоном в ухе нечесанная курица и смолит табак. А потом они начинали обвинять друг друга во всем, в чем угодно, даже не слушая ответов. В тот раз мать ушла от него. Она делала это время от времени. Увезла меня к бабушке и ругалась с ней. Зачем та дозволила дочери выйти замуж за этого урода? Бабушка тоже ругалась, что ее никто не слушает, а потом предъявляют претензии. Потом приехал отец, злой, усталый, но привез торт. И сказал, что это он мирится в последний раз. Они немного поругались, а потом она собрала вещи, и мы поехали домой. Но не доехали. Дорога была мокрая, он не справился на повороте с управлением и влетел в бетонный столб рекламы. Но мне это все рассказали потом, в больнице. Про то, что они погибли мгновенно, а я на всю жизнь калека. Перебит позвоночник, и ноги не ходят. Да я и выжила чудом. Но я не про это. А про то, что тоже хочу быть уверенной, что у меня будет крепкая и надежная семья. Именно ради этого я мечтала заработать столько денег, чтобы ничто не помешало связать свою жизнь с человеком, который будет искать во мне неприданное и непокорную домохозяйку. Я очень хорошо поняла, какой должна быть семья, когда жила с новыми родителями. Я тоже хочу доверия, тоже хочу, чтобы со мной советовались и ко мне прислушивались. И если мужчина, которому у меня только начинают появляться какие-то особые... Нет, пока еще не чувства, а намеки на них. Так вот, если он, еще не имея никаких прав, начинает так ультимативно командовать мной, я лучше перетерплю обиду и разочарование заранее, но не позволю себе влюбиться. Потому что точно знаю, такой жизни я не хочу. И лгать и притворяться тоже не собираюсь. Поэтому... Кант, выходи из-за занавески. Я тебя сразу засекла. Ты после переодевания принес аромат ландышей. Принц вышел из-за портьера, тяжелым взглядом смерил мать и, так и не отважившись посмотреть в глаза любимой, решительно вышел из ее покоев. А Илли встала с кресла и методично обошла все уголки, где мог бы сидеть еще один шпион. Даже под диван заглянула. И за открытое окно тоже. Ее хорошо учили искать незваных гостей. Королева с интересом следила за действиями сеньориты и спокойно грызла свои бобы. «И все же ты слукавила», — вздохнула она, когда Илли села на место. «Но это твое право». «А вот про меня право. Я предпочитаю знать, а не догадываться. Разбираться с мелкими проблемами, прежде чем они возникнут, — это плохо?» «Нет, это отлично», — также спокойно кивнула Илли. «Вот только критерий, какие проблемы большие, а какие мелкие, у всех людей разный. Для моей тетушки самым большим несчастьем было, когда ей не привезли приглашение на городской ежегодный праздник в дом мэра. Потом оказалось, что посыльный по ошибке отдал одной сеньоре 2 приглашения. Они склеились печатями. Но тетушка все равно не пошла. К тому времени она нарыдалась так, что нос разнесло вдвое. А для меня несчастье, если я не сумею помочь родителям вернуться. Все остальное отложено на потом. Она не знает, что брат жив? Деликатно поинтересовалась королева, и Илли поняла, что это про ее тетушку. Разумеется, нет. Она же видела обгоревшие тела. И даже опознавала. Куда только смотрела, непонятно. Хотя отец на это и рассчитывал. Понимаю. Но давай вернемся к тебе. Как ты намеревалась помочь Бенгу, если должна сидеть вместе с фрейлинами? «Давайте начнем с того, что я не фрейлина и не должна там сидеть», — миролюбиво предложила Иллира. «И я ведь могу приболеть или просто раскапризничаться. Заявлю, что не могу в компании ваших болтушек прочувствовать высокий слог романа и пойду в свои покои. Ну а дальше просто. Клора показала мне отличный способ исчезновения одной особы и появления другой. Мужское платье тут найти легко, да и парик, думаю, Бенгальт найдет без труда. Я могу стать пажом или посыльным, которого посадили перебирать бумаги подозреваемых или передавать сообщения. А там уже видно будет, чем мне лучше заняться. Но только не шить и не читать целыми днями. «Ты так не любишь шить или не умеешь?» Королева задавала вопросы, но чувствовалось, что думает она о чем-то другом. «Ваше Величество, я прекрасно умею держать в руках иголку. С 16 лет я перелицевала все старые юбки тетушки и сделала из них себе платье. Перештопала в ее доме все чулки, шали, кофты и капоры. Но когда я сидела нескончаемыми вечерами над этим тряпьем, то дала себе клятву. Как только смогу зарабатывать, найму служанку и больше не возьму иглу в руки. Последней моей работой было то розовое платье. Я корпела над ним всю дорогу». «Я знаю», — мягко сказала королева. «Теперь я много про тебя знаю. Все, что сказали соседи, монахини и девушки, что жили с тобой в приюте. И у меня впечатление, что было две Илли. Одна жила в том городке, другая приехала во дворец Канда». «Так и было», — серьезно кивнула сеньорита. «Покидая город, я поклялась сама себе, что никогда не вернусь к той жизни. И как... мне не хочется сейчас смолчать. Но фавориткой принца или знатного сеньора я тоже поклялась никогда не быть. И приготовила все. На самый последний случай». «Это я тоже поняла. И тоже хочу тебе сказать честно. Люди Бенгальда нашли тот флакон. Прости, но это его дело — проверить твои вещи. И там давно вода». «Я знаю», — засмеялась вдруг сеньорита. «Хороший фокус, правда? Меня папа научил. Ставишь один флакончик почти на виду, его находят и радуются, что тебя поймали. Ведь это не то средство, которым травят принцев или знатных сеньоров». «Или...» — королева побледнела. «Не хочешь ли ты сказать...» «Ох, великие духи! Ну, конечно, тогда мы не знали, что тебя учил граф. Но ты ведь...» «Или...» «Я же не ваша нервная фрейлина», — хмыкнула сеньорита. «Не волнуйтесь, обращаться с такими вещами умею. Иногда это очень трудно и печально, что не можешь никому поверить до конца. И, наверное, я чуточку слукавила. Вы правы. Но посадить себя в клетку я не позволю никому, даже если мне будет еще больнее». «Я поговорю с Бенгальдом», — встав с кресла, твердо проговорила ее величество. «Само собой, он будет рад иметь такого помощника. Ты же поняла, что за столом он молчал, не желая ссориться с братом. Они всегда дружили и поддерживали друг друга». «Спасибо, ваше величество. Я знала, что вы поймете». Искренне поблагодарила Илли, стараясь не думать о том, что может произойти, если она встретится в коридоре или на лестнице с Кандирдом, когда будет в облике пажа или писаря. Просто предпочитала верить, что к тому времени он все это переварит и придет к какому-нибудь решению.